номера типа похлеще, но почему-то пахнут саками на голове с плешью. Да вы петики хуже Моисея. Так далее в туза, спросите, как я узнал. Папа типа валюты, их продаешь за чужие слезы и сопли. Бабские за бесплатно. В такси Леха вшивый за рулем. Порцию пиздежа на продажу везем. Подледный клев, отхода заязим. Дима сталкер, нихуя себе. Клетчатка, яйцеклетка. Одно полезно, второе грозит детками. Ведь даже с наедными девками можно легко врюхаться. Привет усатым и любителям метропод. А вы все еще пользуетесь тенями, ведь они исчезают в полдень. Поплавал в бассейне и скушал бисквит с компотиком. Смена потников, строго в дни важных встреч. Лучше их беречь и лишний раз не стирать. Воздействию порошка не подвергать. Не то что вы деловые, дела надо делать. Я не обременен делами и времени нормально. А вы изверги, блять.